Глава 32. 12 мая 2017 года. Помнишь, как я тебе вчера говорил, что у крупных фармацевтических компаний и управления по санитарному надзору в некотором роде симбиоз, сказал Нил. Имеется в виду управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Да, улыбнулась ему Джеки. Ты про лекарства от рака, верно? Это лишь часть всего этого. В смысле, есть еще и вакцина от ВИЧ, о которых они не хотят, чтобы мы знали. Но явно так же и от рака. Если мы победим рак, вся индустрия лучевой терапии и химиотерапии сразу же рухнет. Вот почему они заставляют госконтроль любыми способами не допускать эти лекарства на рынок. Я помню. Нил взглянул на нее. В последнее время, всякий раз, когда он смотрел на Джеки, его поражало, насколько она все-таки прекрасна. И вот сейчас, когда они гуляли по парку, ее каштановые волосы, казалось, едва ли не сияли на солнце. Ему нравилось, как она двигалась, как будто абсолютно ничего на свете ее не волновало. Каждый упругий шаг заставлял ее словно парить над землей. Гравитация, похоже, не действовала на Джеки так, как на всех остальных людей. Ему нравилось разговаривать с ней. Так вот, выясняется, что у фармацевтических компаний есть еще один сообщник. Угадай, кто? Я не знаю. Ну давай, угадывай. Да не знаю я, она рассмеялась. Полиция? Военные? Мексиканские наркокартели. Что? Воскликнула Джеки, широко распахнув глаза. Да ладно тебе. Ее рот, оставшийся слегка приоткрытым, самая замечательная вещь на свете. Да говорю тебе, я вчера смотрел, как один парень это объяснял. Крупная фармацевтическая компания подсаживает людей на обезболивающие, а затем внезапно прекращает поставки. И что прикажешь этим людям делать? Они ведь уже зависимы, верно? Поэтому выбирают то, что можно купить на ближайшем углу. Героин. Есть типа до жопы всяких внутренних справок и анонимных источников внутри этих компаний, свидетельствующих об этом. Таким образом, наркокартели платят часть своих доходов крупной фармацевтической компании, которая, в свою очередь, подсаживает этих людей на обезболивающие и вдобавок влияет на стратегию УБН. УБН — Управление по контролю за оборотом наркотиков. Некоторое время они шли молча. «Я уже давно не видела тебя таким взволнованным по какому-то поводу», — наконец произнесла Джеки. «С тех пор, как ты нашел этих людей, ты так увлечен. Это действительно здорово видеть». Нил кивнул. Он знал, о чем она говорит. Последние 2 года выдались очень тяжелыми. Выкидыш Джеки, потом смерть его матери, потом потеря работы. Его жизнь, казалось, скатывалась по спирали куда-то в канализацию. По утрам он с трудом вставал с постели, часами пялился в телевизор, даже не понимая, что именно смотрит. Впервые Нил узнал о стражах, когда один из его знакомых поделился их постом на Фейсбуке. Нил просматривал свою новостную ленту, и этот пост привлек его внимание. Подпись к нему гласила: «Фачс строит концлагерь?» ФАЧС — Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях. И вправду? Сбитый с толку Нил щелкнул на ссылке и прочитал статью. Написано было не очень хорошо, да и информации оказалось немного. Поэтому он погуглил «концентрационные лагеря ФАЧС». Выскочило великое множество результатов. И было не похоже, что у него тогда нашлось бы занятие получше. Едва начав читать, он уже не мог остановиться. А потом нашел видеоролики. Говорилось у них не только о ФАЧС, но и о засилье крупных фармацевтических компаний, детском рабстве, растущей безработице. И это задело его за живое. Его мама умерла от рака. Он потерял работу, потому что направление деятельности его отдела было передано на аутсорсинг в Индию. Детальки со щелчком встали на место. Все это обретало смысл. Теперь Нил каждое утро просыпался пораньше, выискивал подробности, рассказывал о прочитанном Джеки, оживленный, взволнованный. Оказывается, всему этому можно дать отпор. Он может помочь собрать улики, найти недостающие звенья, выявить закономерности. Один прекрасный день, совсем скоро, этот круг, дергающий за все ниточки, будет разоблачен стараниями таких людей, как Нил, стараниями стражей. И вот теперь, вернувшись с Джеки домой с утренней прогулки, Нил сел за компьютер и зашел на форум стражей. С утра 4 новые ветки. Форум был постоянно активен, пульсируя информацией, дебатами и обсуждениями. Нилу нравилось читать темы, знакомиться с участниками. В каждой из этих веток уже накопились десятки ответов. Он приступил к чтению. И тут вдруг выскочила новая ветка. Тема. Фармацевты оказывают влияние на УБН? Участник форума запрашивал какие-либо ссылки, способные это подтвердить. Сердце у Нила подпрыгнуло. Это мог быть его первый пост на форуме. Он ведь только сегодня утром посмотрел видео на эту тему. И это было бы полезным вкладом в общее дело. Не успев передумать, Нил подтащил курсор к кнопке ответа, но та оказалась неактивна. Он ведь не зашел на форум, потому что у него не было профиля пользователя. Нил нажал на кнопку регистрации, и форум попросил его ввести ник. В последнее время некоторые участники стали использовать имена персонажей из книг Льюиса Кэрролла, поскольку все они якобы спускались в кроличью нору. Эта идея ему понравилась. Секунду поколебавшись, Нил напечатал «гусеница» и нажал кнопку «Проверить доступность». Зеленая галочка. Имя пользователя было свободно. На данный момент сойдет, а позже он решит, стоит ли его оставить. Зарегистрировавшись на форуме, Нил отправил свой первый ответ от имени «гусеницы». Минуту спустя его пост набрал 56 просмотров и 3 ответа. Он стал частью этого сообщества. Стал здесь своим.